исполним молитву нашу, Господи. Святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. Гнев всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Грехов и прегрешений наших у Господа просим. Отдай, Господи, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.